Глава сороковая. Варя. После завтрака Влад возит нас с Асей в школу, притормаживая чуть поодаль по моей просьбе. Запретное отношение с родителями учеников в школе еще никто не отменял, поэтому приходится быть осторожной. Один раз у нас был даже оживленный спор на эту тему с Владом, который не хотел скрывать наших отношений, но чуть ли не умоляя, я его уговорила молчать, по крайней мере, пока. А уж как долго будет длиться это «пока», сказать сложно. Потому что вариантов у меня немного. Либо бросать работу, либо Влада. Ни того, ни другого я делать, разумеется, не хотела. Только я отстегнула ремень и собираюсь выйти из салона, мужчина меня ловит за руку и останавливает. У меня дальний рейс на этих выходных. В пятницу вечером уеду и вернусь только через неделю. Говорит, извиняясь, но для меня это совершенно не новость. Да, я помню. Киваю, подбадривающе улыбаясь. В конце концов, у нас до длительной разлуки еще целых 2 дня. Я просто подумал. «О, папа!» — перебивает отца Ася, буквально подпрыгивая на заднем сиденье и высовываясь к нам. «А давай я с Варварой Дмитриевной останусь на эту неделю, а?» Мы с Владом удивленно переглядываемся. Я второй раз за утро теряюсь. «Я тут просто подумала...» Пожимает плечиками девчушка, совершенно не замечая нашей заминки. «У бабули сад, у Ника универ», — рассуждает ребенок с таким серьезным видом, что невозможно не улыбнуться. «А мы с Варварой Дмитриевной могли бы съездить к бабе Шуре с Васькой, попроведывать там, помочь, свежий воздух. Мне же нужен свежий воздух. И речка, там, наверное, уже можно купаться». С небывалым воодушевлением продолжает убеждать отца Ася, а тот, в свою очередь, машет рукой и смотрит на меня, очевидно, тоже не зная, как правильно поступить. «Ась, у Вари, возможно, свои». «Я не против». Перебиваю Романовского и ловлю его удивленный взгляд. Пожимаю плечами. «Почему бы и нет? Ася права, ей нужен свежий воздух. Да и бабуля с Васькой будут счастливы, они там соскучились уже». Улыбаюсь, сияющей, как солнце малышки. «А как же занятия? У тебя в субботу тренировка в клубе». «Тренер сказала, что я молодец, и если я пропущу одно занятие, не страшно», — беззаботно кивает головой Ася. «То есть ты, хитрюга, уже и с тренером поговорила и все заранее продумала?» — ухмыляется Влад, щелкая дочурку по носу. «Ну да. Да и Варвара Дмитриевна все равно уже почти живет у нас. Так зачем кого-то другого напрягать? А там мы бы вместе...» — делает контрольный выстрел Ася. И в этот момент я понимаю, что она гораздо наблюдательней и внимательней и знает значительно больше, чем мы с Владом думали. «Надо же, какие слова, одуванчик!» — смеется Влад. «Напрягать! Тогда, Варь, ты как?» Смотрит на меня, а за ним свой любопытный взгляд устремляет на меня и Ася. Я же только улыбаюсь и пожимаю плечами. «Не против, попробуем!» — подмигиваю довольной девчушке. Но лагерь никто не отменял. «Ну!» — слышу мученический стон, и ребенок выскакивает из машины, схватив свой рюкзак. «До вечера, пап!» «Ты правда не против?» «Мы тебя не напрягаем, как выразилась моя суперпрогрессивная дочь?» — спрашивает Романовский, когда за девочкой закрывается дверь. «Мне было бы спокойнее, зная, что она с тобой». Подцепляет пальцами подбородок и мимолетно проводит подушечкой пальца по губам. Взгляд по-настоящему обеспокоенный, такой, что ужасно хочется его поцеловать, что я быстренько и делаю, аккуратно касаясь его губ и улыбаюсь. «Я правда не против», — шепчу. «Да и мне, наоборот, приятно, что Ася сама идет навстречу». Устраиваю ладошку на щеке Влада. «До вечера?» «До вечера, Варь!» Ужасно не хочется уходить. Ненавижу моменты расставания, даже если они всего на несколько часов. Но и быть рядом 24/7 возможности нет ни у меня, ни у него. Поэтому еще один мимолетный поцелуй, и я тоже выхожу из машины, где меня, оказывается, ждет Ася. Мы машем Романовскому, и когда тот срывается с места на своем ровере и скрывается за поворотом, разворачиваемся и идем в школу. Ася, вцепившись руками в лямки рюкзака, всю дорогу молчит, но ведь по лицу вижу, что-то хочет сказать. «Я слушаю тебя, Ась», — говорю как можно мягче, чтобы ни в коем случае не спугнуть то, что возникло между нами. Доверие, взаимопонимание и, хотелось бы верить, дружба. Я знаю, что в школе никому нельзя рассказывать, что вы с моим папой, дружите», — набираясь смелости, говорит девочка. «Мне папа сказал, что это секрет. Он даже Нику не рассказал. Я честно не проболтаюсь». «Я знаю, Ась, знаю», — говорю, а сама не устаю поражаться, какие разительные перемены произошли в ребенке. Вспоминаю ту маленькую вредную бандитку, что пришла в мой класс, и смотрю сейчас на рассудительную и дружелюбную Асю. Разница видна невооруженным глазом. «Это будет наш общий маленький секрет», — подмигиваю и получаю хитрую улыбку в ответ. «Прекрасное утро. Пожалуй, еще немного, и я вполне себе полюблю это время дня».